0903-9977-74D-36C-94-4072-А-09-C6-ДБД-32-ФЦ-60-ДПНГ. Рыцарь Джедай Ракейт. HTTPS CM Out Hartadit Santent 2023-10-27-0-77-IP-423-E-674-1028-B-105-B-9600-93-BF-93-JPG. Эпилог. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Здание Лаймер Шенерго. Храм Ордена Джедаев. Борт JTS-54-AK-83-KL-777-Корда. Владыка Плыгас, приветствую вас на Корусанте, склонился в почтительном поклоне молодой человек перед высокой фигурой,